Эх, была не была. Запоры в Марином доме сохранились еще те, что заказывал кузнецу Василий. Задвижки пудовые, кованные, дверь дубовые, скрепленные тремя схватками. Такую и ломом не скоро отворишь. Дескать, кое-такие засовы есть у купца в закромах, что беречь. Всем соседям, видать, в достатке купец. И Марья все годы одиночества строго блюла порядок, заведенный при муже, задвигала засовы. И теперь долго возилась у двери с тяжелыми щеколдами, стараясь угадать, кто он. Тот, что переминается с ноги на ногу, поскрипывает снежком на крыльце. Вошел, наклоня голову. Ход-то черный, притолка низкая. Чистые синие заколочены стоят. От ворвавшегося в кухню морозного воздуха метнулось пламя в лампадке. Тени закачались по стенам. Никак не разглядишь, знакомый или чужой. Высок, плечист, одет не по-русскому, вроде бы татарин, и волосы коротко острижены. Лицо темное, загорелое, а бородка русая. Мешок за спиной, палка в руке. Странник Божий, что ли? Марьюшка, ай признавать не хочешь? Батюшки Светы, царица небесная, вернулся сам в день сговора. И Василию пришлось подхватить обеспамятившую на миг жену. Он бережно поддержал ее, ослабевшую, потрясенную, бессиле наклонившуюся к нему на плечо, а сверху с печи звучал деловитый, еще хрипловатый басок восьмилетнего. «Колька, да Колька же! Глянь-ка, к нам тять пришел! Слышишь ты, дурень, Колька, проснись! Тятька с мешком пришел!» Наутро соседка Дамаша пришла поторопить бараниху к Федосовой, но так и не достучалась. Никто не откликнулся, дом словно вымер, хотя по следам во дворе видно было, что ночью брали дрова из поленницы, запорошенной свежим снежком. Над печной трубой веял теплый пар, во дворе пахло печеным хлебом, а вдова, наверное, так умаялась у печи, что белым днем уснула и стука не слышит. Чудно! Угостившись семью тем, что сумел припасти в дороге, Василий Баранщиков с утра явился в полицию. Объявил себя живым и воротившимся, и вот тут-то и начались самые горькие для него злоключения. Письмо из Киевского наместнического управления с приложением обоих паспортов и протокола допроса было получено в Нижнем Новгороде еще в ноябре прошлого года. Курьер доставил его спустя две недели после перехода Василия через российскую границу. Василий же одолел этот путь за 2,5 месяца. Генерал-губернатор Нижегородский и Пензенский Иван Михайлович Ребиндер, человек добродушный, щедро осыпанный царскими милостями, заранее распорядился, чтобы к нему привели Василия Баранщикова, будет только тот явится в сие правление. В прошлом ловкий русский дипломатический агент в Данциге, кого тщетно пытался подкупить, а затем скомпрометировать прусский король Фридрих II, екатерининский царедворец, помогавший возвести ее на престол, нижегородский наместник Ребиндер, пытался кое-что делать и для улучшения веренного ему города и, в общем-то, не оставил о себе у горожан недоброй памяти. Но, прочтя письмо Ширкова из Киева, губернатор бросил его в стол, где оно и пролежало до появления в городе самого Василия Баранщикова. Видимо, никому даже в голову не пришло уведомить семью о предстоящем возвращении сгинувшего банкрута. Василия Баранщикова привели в дом губернатора прямо из полицейского участка на другой же день после возвращения, 24 февраля 1786 года, в странном дорожном наряде. Другого у Василия пока не было. Иван Михайлович слушал героя необычайных похождений более 2 часов. Губернатор сидел в кресле без мундира и парика, расстегнувший ворот белоснежной рубашки, обшитой брюссельскими кружевами. Как же, братец, тебя жена вчера встретила? Как жила-то семья все эти годы без тебя? В самой сущей бедности, ваше превосходительство, даже в нищете. Жена с двумя детьми на руках маялась, третьего же лишилась на пятом году его жития.